Что же касается финала по энергоболу, я узнал, что Регина еще восстанавливается. Слишком сильно ее отравили. Хорошо, что после моего рейда в лазарет была усилена охрана. Так что снайпером будет у нас Полина. Мы тренировались, привыкая друг к другу, разбирали сильные и слабые стороны противника, а также оттачивали мастерство. Перед пятничным торжеством, ровно за день, мы с Полиной посетили магазинчик одежды, где она присмотрела белое платье с золотистыми витиеватыми узорами. Я же выбрал темно-зеленый костюм с отливом, который сел на меня как влитый. А затем наступил вечер пятницы. Все стекались на главную площадь, где уже скоро его императорское величество будет открывать торжественный вечер в честь приезда иностранной делегации. И мы с Полиной последовали за остальными. Благодаря колоссальным размерам, площадь позволила уместить огромное количество народа. Большие навесы, защищающие столы с закусками от дождя и солнца, распределились по периметру огороженной территории. В центре небольшая сцена, на которой уже находилось несколько музыкантов. Здесь собрались не только студенты, но и аристократы всех мастей. На входе стояли приветливые швейцары, которые проверяли документы. Остальные горожане, не относящиеся к студентам или аристократам, толпились за пределами ограждения. У них были свои столы, но уже поскромнее. Ну что ж, приветствую всех собравшихся на это великолепное торжество. Загрохотал над площадью усиленный артефактом голос императора. К нам приехала делегация из Германии. Они до сих пор потрясены чудовищным убийством канцлера. Хорошо, что ему на смену пришел достойный преемник. Сейчас канцлер вместе с семьей приехал погостить к нам, и наши страны подписали ряд важных стратегических документов. И чтобы подчеркнуть важность этого момента, мы и решили устроить праздник. Приветствую всех, мы вам рады. Когда слово взял тощий канцлер, который неплохо говорил по-русски, ко мне обратился рядом стоящий Саник. Он был в бежевом костюме, а волосы забавно зализаны назад. Не понял, что за документы, пробурчал он. О сотрудничестве, ответил я, и гарантии, что они на нас не нападут. Мол, мы друзья. А, понял, ну так бы и говорили. Ну да, специально для Сани Заречного император Российской империи рассказывает о деталях встречи, хихикнула Полина. Ага, с перечнем всех подписанных документов, ответил я. «Да ладно вам», — ответил Саник, — «я просто спросил». Затем он заметил свою даму и исчез на время. «Вроде бы все», — улыбнулась Полина. «Пойдем, что ли, перекусим? Я видела там очень интересные закуски». Мы направились в сторону ближайшего стола, и я, увидев Романа с двумя сотрудниками в форме, кивнул ему. «Охраняет? Ну и хорошо. Гор, давай живей!» — прикрикнул шаман на Жорика, слишком медленно закрепляющего на Воронцове гирлянду из боевых кристаллов. «Что ты копошишься как черепаха?» «Да, хозяин», — глухо откликнулся зачарованный, более энергично продолжив работу. Два кристалла стукнулись друг о друга, тихо звякнув. «Ничего страшного, от таких ударов они не взрываются. Для этого нужен детонатор, причем магический, который планировал Лютер вскоре наложить на смертоносный наряд Воронцова. А ведь это была достаточно кропотливая и долгая работа. Поэтому он и поторапливал своего слугу. Воронцов же бы послушным, как дрессированная мышь. Лютер вмешался в его организм грубо и совершенно не скрываясь. С помощью хитрого заклинания взломал ослабленную магическую защиту аристократа и усилил действие наркотического вещества. Пропащий человек, что с такого взять? Все, хозяин. Готово, Жорик отошел в сторону, и Лютер осмотрел князя, подсокав языком. Ну, красавец, воскликнул он. И наряд как раз праздничный. Затем он попросил Гора отойти в сторону, чтобы случайно не сбил заклинание, и принялся за работу. Чуть больше часа он потратил, чтобы грамотно наложить детонационную связь. Все должно рвануть одновременно, а не друг за другом. Так и взрыв будет мощнее. Когда белая магическая нить, наложенная поверх кристаллов, блекла замерцала, Лютер сформировал активатор в виде красной области размером в монету. Достаточно коснуться ее, чтобы бомба взорвалась. Когда работа была завершена, шаман довольно почесал ладоши. «Они ждут фейерверка, ну что ж, будет им салют», – пробормотал он. Он зачерпнул маны из места силы, расположенного недалеко от его укрытия, затем начал вливать ее в свой посох. Артефактом он вычертил сложный узор и прописал координаты портала. Между ним и князем засияло магическое зеркало. Лютер подошел к Воронцову, который бессмысленным взглядом смотрел в пустоту перед собой, аккуратно проверил узлы, которыми Гор связал кристаллы. «Отлично! Ну что, князь Воронцов, обратился он к своей марионетке, накидывая на нее серый плащ. Теперь осталось пройти через этот портал и забрать свою дочь, Полину. На тебе бомба, ты напугаешь их, а дочь твоя теперь никуда не денется, пойдет вместе с тобой, как миленькая. В общем, все как ты и хотел. Ну, смелей, вперед, Полина, пробормотал Воронцов, улыбнувшись, и шагнул в портал. За долю секунды до этого Лютер уколол его одним из своих ритуальных перстней и связал ее с заклинанием слежения. Теперь с помощью его крови он будет прекрасно видеть картинку. И даже более того, заставит Воронцова самого активировать бомбу. И рядом, конечно, обязательно должен быть Астафьев, которого в числе первых разорвет на куски. Начался торжественный бал, и кавалеры с барышнями потянулись в центр площади. Полина, на мое удивление, достаточно хорошо танцевала и даже научила меня нескольким движениям, а затем с радостью отметила, что я наступаю ей на ноги уже не так часто. В перерывах между танцами мы вернулись к столу и встретили мрачную Надю с тем самым кавалером, спасенным мной из сумеречной зоны, который ей что-то оживленно рассказывал. Увидев меня, она просияла. «Граф Астафьев, какая встреча!» — воскликнула принцесса, и иностранный принц заткнулся, удивленно кивнув мне. «Доброго вечера, принцесса, хотел сказать ваше высочество, но вспомнил, как это раздражает Надю. Решил лишний раз не давать ей повода нервничать. А это Полина, студентка целительского факультета и моя девушка. Очень приятно», — пристально взглянула на нее принцесса, опасно сверкнув глазами. Затем вновь повернулась ко мне. «Что нового в академии?» Принц же, понимая, что его не представили, надулся и пошел к столам, точнее к шампанскому. Полина, поздоровавшись с принцессой, отошла к своим подружкам. «Спасибо, что появился», — тихо прошептала мне на ухо Надя. «Он меня уже достал болтовней о своих тупых походах в сумеречную зону. Уже и не знала, куда от него деться. А что там не так? Парень рассказывает о своих подвигах», — ухмыльнулся я в ответ. «Ты серьезно?» — Надя прыснула со смеху и вновь прошептала. «Все, что я услышала из его подвигов, так это когда он случайно выставил шпагу и наколол на нее большую сумеречную мокрицу. Уверен, что очень зубастую и смертельно опасную», — добавил я со смешком. Надя заливисто засмеялась и добавила. «Да, там только такие и водятся. Даже опытные искатели опасаются этих монстров. Задолбал, в общем. А остальное, это его замеры фона сумеречной зоны, статистика изменений, изучение повадок существ через бинокль и ведение дневников. В общем, ты понял. Ну что, умный парень, даже скорее заумный», — ответил я. «Ты издеваешься?» — скорчила гримасу принцесса. «Это все чушь, о повадках твари можно узнать только в бою. Ты же сам знаешь». «Хорошо, великая воительница», — слегка поклонился я. «Вы, как всегда, правы. Ну вот, я серьезно, а ты опять поясничаешь», — всплеснула руками принцесса. «Я просто, но договорить не успел». «Что просто?» — начала оборачиваться принцесса, собираясь проследить за моим взглядом. Но, конечно, она не видела того, что заметил я. Среди толпы показался Воронцов. Он был одет в серый плащ и пробирался через толпу, ища кого-то выпученным взглядом. Он что, под кайфом? Недалеко внук императора в окружении охраны. Возле него сам глава государства в компании с немецким канцлером. А Воронцов явно искал Полину, понятно же. Девушка уже возвращалась ко мне, когда безумные глаза князя уставились на нее. «Полина, пошли со мной», — закричал он. «Иначе». Князь сбросил с себя плащ, и все ахнули. Дамы завизжали, отбегая в сторону. Кто-то из кавалеров вышел вперед, а кто-то начал пятиться. «Принцесса, нам нужно срочно уходить», — подскочил к нам напряженный Рыков. «Здесь небезопасно, Сергей Николаевич, теперь уже не успеете», — пробормотал я. «Теперь везде небезопасно». Рыков смотрелся в Воронцова, на котором висел наряд из боевых кристаллов. Они были обвязаны призрачной магической нитью, и красная блимба на груди хорошо заметна. Рыков нервно сглотнул. «Если он нажмет ту красную штуку, вся площадь взлетит на воздух», — пробормотал он. «Надежда, нужно дойти до порталов. Может, успеем?» «Иван», — Надя вопросительно и обеспокоенно всмотрелась мне в глаза. «Я останусь, попробую остановить», — ответил ей и вышел из толпы к Воронцову и Полине. Не все поняли, что происходит, поэтому дальние ряды все еще праздновали. Но вот раздался голос организатора праздника, сообщавшего, что на площади бомба. Я увидел, как Надю забрал Рыков, хотя она упиралась, что-то озлобленно рыча в ответ. «Пошли со мной, дочь», — уже визжал Воронцов. «Иначе я взорву себя. Все погибнут вместе с нами». «Хорошо, отец», — бормотала Полина, медленно направляясь к нему. «Ты только не нажимай на ту красную кнопку. Пошли, я проведу тебя к порталу», — ответил Воронцов, вроде успокаиваясь. «Я заметил, как позади князя несколько магов из имперской службы безопасности плели какое-то сложное заклинание, и вновь сработала чуйка. Они не успеют», — это подтвердила Илея. «Им управляют извне, из сумеречной зоны», — ответила она. «Седьмое пекло. Я вышел вперед, но тут же понял, что уже ничего сделать не успею». Воронцов как-то странно сморщился, скукожился. «Я заметил, что он ранен. С его ладони на мостовую закапала кровь. Затем князь резко выпрямился, неестественно оскалился. Его рука потянулась к точке на груди, явно магическому активатору взрыва. «Стой!» — выскочил я вперед. «Спокойно, Лютер, не нажимай. Погибнет много невинных людей, и дети в том числе. Тебе их совсем не жаль, главное выиграть время. Надо заговорить ему зубы, чтобы охрана успела его ликвидировать. А ты догадливый, кусок дерьма», — засмеялся Воронцов Лютер. «Но нет, твои уловки не прокатит. Желаю тебе отличного фейерверка». Палец Воронцова нажал на красную точку, и призрачная нить детонатор ярко вспыхнула. Глава 5. Лея завизжала в моей голове, да так, что ее прострелило болью. В ответ я отдал молниеносную команду Пал Палычу. Он выпрыгнул из пространственного убежища, и я чудом успел заскочить на него, вцепившись в холку. Прыжок и я схватил за шиворот Воронцова, и лавовый кот прыгнул, переходя в телепорт. «Ах ты!» — злобно каркнул Воронцов Лютер. Снова мелькнула тьма, а затем появился энергетический коридор, в котором я разжал пальцы. Отпустил эту сволочь, и Воронцов отлетела в сторону, врезавшись в стену сияющих кристаллов. «Бум!» — громыхнуло, и пространство искривилось. Коридор начал закручиваться в спираль. Позади нас разворачивался огненный ад. Ударной волной нас бросило вперед и вышвырнуло в мир живых. «Ну что, любимый, какое платье тебе нравится? Это?» Роза приложила к себе сверкающий серебром наряд, или это? Теперь это было яркое зеленое платье с золотыми узорами. «Ты прекрасна в любом наряде», — улыбнулся я, приближаясь к ней. «Да ты что?» Моя возлюбленная попятилась назад. «Сейчас придет служанка, а мы сделаем так». Я подошел к двери и задвинул щеколду. «У нас свадьба начинается через полчаса», — густо покраснела Роза. «Мы успеем», — я подошел вплотную, затем обнял ее. Горячее дыхание Розы и жаркий поцелуй. Затем девушка немного отстранилась и лизнула щеку. И еще раз, шершавый язык лизнул щеку. Я открыл глаза. Надо мной стоял лавовый кот. Как только увидел, что я пришел в себя, в его взгляде засверкали радостные искорки. «Я рад, хозяин. Мы живы», — откликнулся он. «Да, только темный ткач его знает, куда нас занесло». Из густых зарослей появилась Лея. «Блин, тяжелый, зараза». Я заметил, как она тащила за собой большого зайца. Уши у косого торчали из ячеек сети, в которую Лея его и поймала. По кровавой пене из пасти было понятно, что зверь уже мертв. «Разделаешь добычу?» — покосилась она на меня. «А то после перехода вообще все пережгло. Токсина не осталось, а паутина очень медленно плетется. Конечно, я вытащил из ножен нож и начал разделку, но мы спаслись и уничтожили еще одного врага. Правда, он оказался под властью шамана. Ну и откуда ты узнал?» Покосилась Лея, посматривая на кровавое тельце зверя и почесывая от нетерпения мохнатые лапы. «Когда хватал этого гада за шиворот, увидел промелькнувшее лицо Лютера», — объяснил я паучихе. «Он подчинил князя и активировал бомбу его руками. Редкостный подонок», — рыкнула Лея. «И это я что про одного, что про второго? И как ты успел? Ума не приложу. Я даже не договорила, что нам крышка». «Это был отчаянный ход», — засмеялся я. Но Пал Палыч не подвел. Команду понял и сделал все удивительно быстро. «Полсекунды», — охнула Лея. «Всего полсекунды, и нас бы не было. Но мы живы», — ответил я и отделил филе от костей. Жирный попался заяц. Затем я огляделся. Вот только куда нас выкинуло. Это из-за взрыва. Коридор кристаллов разрушился, и ему нужно время, чтобы восстановиться. «Поэтому я пока не смогу телепортироваться», — ответил Пал Палыч. Я кивнул в ответ и продолжил осматриваться. Небольшая полянка, заросшая травой. Чуть выше каменная лестница, вырубленная в горе, которая терялась среди скальных выступов. Где она заканчивалась, непонятно. Возможно, на вершине высокой горы, которая возвышалась перед нами. Но мы были не одни, Я это чувствовал. Если впереди высокая гора, то позади лиственный лес, и оттуда доносились какие-то звуки. Кто-то шел сюда. Я достал лук и закрепил на поясе колчан. Не густо. Энергетические стрелы исчезли, возможно, в результате этого экстремального скачка, ну или взрывом. 10 бронебойных и столько же обычных. Отбиться от небольшого отряда, может, и хватит, ну а если нападающих будет гораздо больше, об этом я не хотел даже и думать. Хотя у меня же есть еще заклинание. Надо дождаться ответа от Леи, которая, перетащив паутинные мешочки с кровавым мясом, пыталась понять наше местонахождение. Прркатча, фуагр, ррим лигаттабурныка покагримкур, закричал какой-то смуглый, изрисованный белой краской жрец с длинной жиденькой бородой, выскочивший из леса. Он размахивал каким-то копьем, судя по светящимся на нем рунам ритуальным. Глаза горели от восторга. Пля, что это за клоун? Лея замерла, не успев спрятаться в пространственном кармане. Пал Палыч встал передо мной, угрожающе зарычав на незнакомца. Прокча, рим лигатта. Остановившись перед Пал Палычем, продолжал кричать жрец и махать копьем. Затем он выругался на своем языке и приклеил к горлу пожеванный капустный лист. Свершилось. Предсказание работает. Лучник, кот и паук. Они придут на исходе дня последнего месяца последнего года пятого тысячелетия. А я говорил. Говорил этим неверующим. И кто дурак теперь, ах-ха-ха. Это просто спасение. Спасение. Жрец продолжал восхищенно кричать и приблизился на опасное расстояние к Пал Палычу. Ну и лавовый кот рыкнул так, что непонятный человек отпрыгнул назад. Вы избранные. Я не причиню вам вреда. Крикнул он. «Надо вам поговорить с нашим богом». «С кем?» — покосился я. «Богом, ага, богом отчаянных лемуров», — кивнул он. «А отчаянные лемуры — это мы». «Так, уважаемый, давай по порядку. Где мы?» — спросил я у жреца. «Ах, да», — жрец расстелил на земле сплетенные из стеблей травы коврик и сел на него, поджимая под себя ноги. «Вы в нашем мире. Блин, жаль, у меня нет еще яда. Уже бы укусила». Раздался раздраженный голос Леи в голове. «Спокойно. Не похоже, чтобы он издевался. Просто не может объяснить. А я скоро отвечу. Уже вроде нащупала след от нашего перемещения», — отозвалась Лея и затихла. «А что происходит в вашем мире?» — продолжил я допрос. «Есть три великих племени, которые воюют между собой», — начал рассказывать жрец. «Есть еще мелкие, но они не в счет. Они еще не сделали себе бога. И есть чудовища, которых мы убиваем. Они появляются из-под земли. Очень опасные. У вас есть магия, насколько я понял». «Есть», — кивнул жрец. «Но только бог племени решает, кому пользоваться ею, а кто ее недостоин. Я вот везунчик», — оскалился он, показывая кривые зубы избранной племени. «А что за предсказание? Я решил сразу перейти к тому, чего от нас хотят. Потом, если что, узнаем остальное. Великий кристалл рассказал, что вы явитесь именно сегодня, лучник, кот и паук. Ага, это просто поразительно. А эти сволочи мне не верили. Смеялись надо мной. Ты не поверишь, хозяин, удивленно пробормотал Лея. Говори, мы на другой стороне земного шара. Америка, ответила она. Хм, теперь я многое начал понимать. Капустный лист, работающий как переводчик. Какие-то странные рисунки на теле, причем чем-то белым, вроде сока неведомого растения. Да, странная у них магия. Я усмехнулся, вспоминая уроки истории и то, что говорила мне котя. Так что мы должны сделать? Вновь спросил я у жреца. Что сказал великий кристалл? Он сказал, что вы освободите нас от Молоха Ужасного. Еще сильнее выпучился на меня жрец. А что он из себя представляет? Это знают только боги, показал он пальцем в небо. И думаю, если они узнают, что часть предсказания сбылась, тут же захотят с вами поговорить. И скоро этот ваш Молох придет, покосился я на старика. Молох ужасный, поправил жрец, нервно теребя бороду. Он придет сегодня. А как его убить, вы прекрасно знаете. Так говорит великий кристалл. Вот же попали так попали. Занесло дьявол пойми куда, да еще и Молох этот непонятный. Я приглашаю спасителей мира в нашу деревню, улыбнулся жрец. Там я уже все подготовил для ритуала, а затем он нервно хохотнул. Вот же удивятся эти сукины дети, когда увидят вас. Ну что, пошли, посмотрим, что за ритуал. Я не убрал лук, и стрела была на тетиве. Нужно быть наготове. Что насчет беседы с вашим богом? Жрец повел нас по тропинке вниз, затем обернулся. Да, вы встретитесь, конечно. Он скоро придет, когда узнает от меня о вашем прибытии, а потом вызовет и двух других богов. Вот как и немного ли богов на нас, мы спускались в долину, и я уже наблюдал приземистые глиняные домики с соломенными крышами или чуть больше, и крыши были уже из сплетенного камыша. Лучник, прилепи это вот сюда, на гланды, протянул мне старик помятый капустный лист и показал на горло. Так ты будешь понимать язык нашего племени. Я взял у него лист, а Лея, показавшись наружу, проверила его и подтвердила, что он не ядовит, но магия в нем есть. Какая, даже не поняла, добавила паучиха. Я прислонил лист к горлу, и он прилип сам собой, прямо сросся с кожей. Интересно узнать, что это за колдовство, или это растение из сумеречной зоны. Когда мы вошли в деревню, нас обступили голдящие чумазые дети, одетые в набедренные повязки. Из домов показались женщины, провожая удивленными взглядами. Во дворах загавкали, зарычали и заскулили собаки. Одна из них выскочила перед нами, агрессивно рыча. Но Пал Палыч рыкнул в ответ, и псина, заскулив, исчезла в проулке между домами. К тому же хозяева домов, расположенных рядом, принялись закрывать двери и окна, испуганно глазея в сторону здоровенного кота, по шерсти которого лениво пробегали красные искры. Чуть дальше две женщины вышли на порог в набедренных повязках, а груди их не были прикрыты. Наоборот, разрисованы кругами и какими-то узорами той же белой краской, что и у жреца. Вот показалась толпа мужиков с топорами и какими-то изогнутыми мечами. Очень агрессивно настроены. Вот бойцы остановились напротив, одеты в кожаную броню на голове тела, а на ногах сшитая из шкур обувь. «Гварди, какого лешего ты привел в деревню чужаков?» — прорычал самый здоровый из них. «Они избранные», — вскрикнул жрец. «Вы же видите, великий кристалл не соврал, и вы слышали это предсказание. Я увидел, как мужик побледнел, покосившись на меня. С ними нет паука», — грубо ответил он. «Он спрятался», — ответил жрец и повернулся ко мне. «Лучник, скажи, чтоб твой паук вышел. Они не верят. Лея, твоего выхода просит», — позвал я паучиху. «Да ну», — воскликнула Лея, — «неужели я дождалась, что уже меня приглашают? Ну ладно, раз так, покажусь». Она появилась у меня на плече, и реакция толпы воинов меня поразила. Половина упала на колени и забормотала какую-то молитву, остальные остолбенели. Самый здоровый побледнел, затем выдавил внезапно осипшим голосом: «Ну, допустим. И это значит, что пришествие Молоха Ужасного будет сегодня?» «Именно так, Руик», — ответил жрец Гварди. «А я вас предупреждал. Помогите мне принести подарок для спасителей». Он как-то странно изменился в лице. Взгляд стал серьезным и сосредоточенным. Пятеро мужиков, кряхтя, притащили какую-то металлическую ржавую пирамиду и поставили перед нами. Старик включил ее касанием руки. Я это понял по языку пламени, вспыхнувшему на вершине странного предмета. Затем он закричал, воздев руки к небу: «Да, мы связали спасителей. Теперь они не покинут нас и выполнят свое предназначение». «Хаэм», — я пошевелил рукой. «Все нормально, я могу двигаться». «Но они, получается, об этом не знали. Забавно». Приказал Пал Палычу и Лее замереть. «Посмотрим, что будет дальше». А затем жрец повернулся к толпе иноземных воинов. «А теперь собирайте ритуальный костер. Скоро будет очищение перед битвой с Молохом Ужасным». «Ты с ума сошел, старик», — закричал я. «Сжечь нас хочешь? Да вы же не сгорите», — захихикал жрец. «Вы же спасители. Ритуальный огонь вас не тронет, но очистит ваш ум перед битвой с Молохом Ужасным». «Да пошли вы все со своим молохом, капустой и предсказаниями», — резко ответил я, попытался отлепить капустный лист, но он будто сросся с кожей. Я оставил безуспешные попытки и обратился к Пал Палычу. «Пошли отсюда, пора найти выход из этого дурдома». Но тут забили барабаны, пара воинов контролировала выход из деревни. Когда увидели, как мы уходим, тут же преградили путь. «С дороги», — прорычал я, натягивая тетиву. Стрела попала в забор, просвистев возле уха одного из них. На второго набросился Пал Палыч, лапой отшвыривая бедолагу в сторону. «Остановите спасителей мира, остановите их, приведите обратно», — визжал жрец позади нас, а впереди появился отряд из еще 10 воинов с копьями и сетями. «Лея, мне это надоело. Видишь хоть какую-нибудь точку рядом?» — спросил я у паучихи. «Здесь немного иначе она выглядит. Только сейчас поняла, что это и есть переходы. Говори давай, нам нужно сваливать. Я-то мог всех перестрелять как котят, но стрел мне не хватит. Да и жива была истощена, я чувствовал это. Нужно время для ее восстановления. Увидишь небольшую воронку в воздухе, «Это и есть переход в сумеречную зону», — пояснила Лея, прячась в пространственном кармане. «А там я уже проведу до другой точки, которая приведет домой». Только она сказала это, и я увидел воронку. Она была чуть в стороне, и мне мешали до нее добраться два кричащих и бегущих на меня туземца с небольшими топориками. Не сбавляя шага, я выстрелил одному в ляжку, затем другому. Оставив их корчиться на земле, прошел мимо. Зачем убивать без необходимости? Раненые замедлят преследователей. Остановите спасителей. Продолжал кричать старик. Они не должны уйти. Подарок еще не активирован. Дурдом какой-то. Когда еще трое выскочили из подворотни, грозно крича и взмахивая сетями, я коснулся воронки, второй рукой держа за холку Пал Палыча. Нас затянуло внутрь, и вновь мы пролетели кристаллический коридор, но врата уже были не дымчатыми, а огненными. Деваться было некуда, и затормозить я не мог. Через секунду погрузился в холодное пламя и очутился вновь у пирамиды, на вершине которой горел огонек. Подарок заработал, заработал, завизжал от счастья старик. Теперь спасители точно помогут нам. Кому нужна твоя рухлядь, старик? Грубо ответил голос со стороны входа в деревню. Господь всемогущий. Жрец упал на землю и поклонился. Все остальные повторили за ним, забормотав под нос какую-то скороговорку. Ты пришел к нам. Ненавижу, когда меня так называют. Поморщился мужичок небольшого роста. Голый торс его был расписан кровавыми символами, а в груди, под сердцем, торчала рукоять небольшого ритуального ножа, которая искрилась от магии. «Приветствую тебя, лучник. Это я переключил врата», — повернулся он ко мне. «Кто ты такой и какое имел право нас останавливать?» — прорычал я ему в ответ. «Дело в том, что я могу это», — ответил мужичок. «Я бог этого племени, Юриотта. И сразу скажу, вам придется исполнить предначертанное». После этих слов он широко улыбнулся, а в его глазах блеснули молнии. «Что здесь, мать его, происходит?» Глава 6. «Ненавижу, когда приказывают что-то делать, и сейчас я готов был спустить стрелу взорвавшегося местного башка прямо в его сияющий кинжал в груди». Юриотта пристально смотрел на меня, и в его глазах я заметил тревогу. «Хаэм, он знает, что я могу в него выстрелить и причинить вред, а вокруг собралось племя, которая внимательно наблюдала за развитием ситуации. Ну что ж, не будем подрывать веру всех этих людей в Юриотта, но поговорить нам нужно обстоятельно. Слишком много накопилось вопросов. Уверен, что он, как никто другой, может объяснить, что, дьявол его возьми, здесь происходит. Мне кажется, нам нужно поговорить наедине», — ответил я, ухмыльнувшись. Юриотта выдохнул и поднял руку, скорее продолжая играть свою роль для племени, чем обращаясь ко мне. «Лучник хочет побеседовать со мной. Ну что ж, я не против. Но после этого он поклянется, что защитит нас от Молоха Ужасного». Толпа одобрительно загудела. Юриотта махнул мне, и мы направились в сторону цветного шатра, видимо, используемого для такого рода переговоров. Зашел внутрь и увидел два коврика и стол по центру, где дымилась палочка. В носу защекотало от сладковатого запаха. «Оставьте нас!» Грозно обратился Юриотта к дикарям, и те, боязливо посматривая на башка, спешно покинули шатер. Когда мы расселись на коврике, Пал Палыч расположился рядом, а Лея повисла на потолке, настороженно наблюдая за расписанным кровавыми символами Юриотта. Божок благодарно взглянул на меня, когда, кряхтя, расположился напротив, и тихо забормотал. «В общем, спасибо, лучник, что не стал стрелять. Этому племени нужна вера, а кто ее даст, как неизбранный бог? Мы умнее многих, а тех, кто пытается думать больше, чем это положено, проверяем на ритуальном костре, или по-другому, как ты уже слышал от гвардии. Старичок он неплохой и, сам того не понимая, помогает мне укреплять веру племени, когда она слабеет. Ну и почитает он меня больше остальных. А что за кинжал светится у тебя в груди?» Махнул я на мерцающую рукоять. По легенде каждый бог испытывает свою живу на прочность, иначе протыкает ее чем-нибудь острым. Это и есть часть ритуала посвящения в боги племени. Если кандидат выживет, значит он великая сущность, скрывающаяся под ликом смертного. Но Юриотта провел рукой, и рукоять исчезла. Больше у него на груди ничего не было, кроме какого-то красного символа в виде спирали. «Сам понимаешь, это иллюзия. Они хотят видеть картинку, и я даю им это. Каждый бог выкручивается по-своему, чтобы продемонстрировать силу и величие, ну и произвести впечатление на паству. Ну и сам понимаешь, властный голос, строгий взгляд и угрозы неотъемлемая часть богов племен. Я не выдержал и тихо рассмеялся. Лия застрекотала под потолком, чуть не сорвавшись от смеха с паутины. А Пал Палыч весело мяукнул и, успокоившись, даже задремал. «Да, тебе смешно», — печально изрек псевдобог. «А вот мне приходится периодически играть эту роль. Непростое дело. Притом приходится спускаться с небес и постоянно выдумывать всякие чудеса. Одно из них, кстати, на тебе. Капустный лист, который помогает понимать чужой язык и разговаривать на нем же. Коммуникатор. Да, я понял. Тяжкая твоя доля», — хохотнул я. «А что за пирамида с горящей вершиной? Артефакт какой-то или тоже обман? И как ты вернул нас обратно?» «А я и не возвращал», — развел руками Юриотта. «Просто использовал особенность этого места возвращать обратно тех, кто пытается перенестись в сумеречную зону. Это одна из аномалий нашего континента. Теперь понял. Я еще спрашивал о пирамиде с факелом. Старик назвал ее подарком», — вопросительно взглянул я. «Сглаживает и усиливает особенности аномальной зоны, чтобы вас вернуло в этот мир моментально, и при этом не вывернуло наизнанку», — тихо пробормотал Юриотта. «Святой Махаон, сплошная фикция, игры разума для толпы, инструмент манипуляции социального общества ради власти над ним. А великий кристалл? Предсказание?» Я растерянно взглянул на псевдобашка. «А вот тут наоборот, это крутой артефакт», — серьезно взглянул на меня Юриотта. «Был такой псих в нашем племени, который создал его. Артефактор», — поправил я Юриотта. «Да, по-вашему артефактор», — ответил он. «И, что удивительно, кристалл какое-то время бездействовал, а недавно начал предсказывать события за событием. Да, не удивляйся, все артефакторы из народа считаются в племени психами. Их изолируют от общества, держа в клетках высоко в горах. Зачем?» Недоуменно посмотрел я на Юриотта. «Нет никакой магии, кроме той, что приносит Бог», — монотонным голосом ответил Юриотта. «И нет никаких магических предметов, кроме тех, что дарит Бог. Остальное – ереси, проклятые вещи, привлекающие демонов из разломов. Теперь понял. Отлично ты здесь устроился», — усмехнулся я в ответ. «Прямо хозяин положения. Жить захочешь, и не так раскорячишься. Не я же придумал эти правила», — пожал плечами Юриотта. «Когда меня пытались сжечь на очищающем костре, мне хватило магической силы, чтобы избежать смерти. Так я и стал богом. Племя думает, что выбирает бога, а на самом деле они всего лишь становятся рабами в придуманном кем-то феодальном строе», — подытожил я, и Юриотта кивнул. «Слышал, что вас трое. Ты правильно сказал. Никто не знает, кто это придумал. А по количеству богов, поправлю, на самом деле сейчас 23 сильных мага, которые возвысились над простыми смертными. Кто знает, тот молчит», — поправил он. «Все эти маги, и я в их числе, являют собой совет держащих власть». «Понял», — ответил я. «А Молох ужасный, порождение сумеречной зоны», — ответил Юриотта. «Оно уже приходило со своим войском демонов, уничтожив одно из соседних племен. Это было неделю назад. Страшное и беспощадное существо», — затем вновь умоляющим взглядом посмотрел на меня. «Поможешь нам? Я просто так ничего не делаю», — ответил я. «Ты получишь от держащих власть вознаграждение», — ответил Юриотта. «Одно из наших заклинаний, которое окажется в твоем арсенале. Я так понял, что ты еще и маг», — покосился он на три черные полосы на моем запястье. «Да, я владею магией, но пока не могу использовать живу. Наверное, последствия твоего путешествия на этот континент», — пробормотал, озираясь, Юриотта. У входа в шатер раздались какие-то голоса, а Божок провел рукой по груди, и вновь появилась сияющая рукоять кинжала. «Другого варианта не вижу, но за день, думаю, восстановишься, а может и раньше. Это еще одна способность аномалии, ускоренное восстановление магических способностей и усиленная регенерация». Затем Юриотта засобирался. «Скажи, что тебе нужно для сражения?» «Нужна мана, чтобы наполнить кристаллы моего артефакта», — бросил я. «Помогу найти», — кивнул маг, и вдруг в шатер залетел гварди, падая на колени и начиная биться лбом о землю. «Не вели гневаться, а Юриотта», — закричал старик. Божок тут же принял грозное выражение лица, обращаясь ко мне. «А если не выполнишь предначертанное, смерть тебе, лучник, и твоим животным». Затем повернулся к гварде. «Что тебе, старик?» «Великий кристалл снова ожил», — заверещал он, поднимая голову. «Он сообщил, когда появится Молох ужасный. Говори», — загромыхал Юриотта. «Завтра на рассвете, у подножья самой высокой горы», — ответил гварди. «Хорошо, иди. Ну вот, все складывается. повернулся ко мне этот недоделанный бог. Ты, лучник, остаешься в деревне, а на рассвете выступишь против чудовища. Я выполню твою просьбу. Сообщив мне это, Юриотта выпорхнул из шатра, оставив меня внутри смеяться, причем аж до коликов в животе. Как же так, все же было отлично и шло по его плану. Но вот взрыва не произошло. Точнее, он случился не там, где надо. «Ах ты ж сучиныш, сучи отродье!» — рычал Лютер, меря шагами пещеру. «Как же ты умудрился меня обыграть?» Лютеру надо было найти этого ублюдка. Есть одно древнее заклинание, но нужна кровь. Он достал ритуальный кинжал изогнутой формы, который использовался для такого рода магии. Задумчиво покосился на свою руку. Нет, ему нужна сила. Теперь уже, накапливая мощь, черпая ее из источника маны неподалеку, он не мог позволить пролиться даже капли своей крови. Поэтому он отправил ментальный сигнал марионетке. «Хозяин звал меня», — монотонно ответил появившийся на пороге Жорик. «Да, Гор», — крикнул он в ответ. «Протяни руку, немедленно. Мне нужна твоя кровь». Жорик подчинился, и шаман резанул по его ладони. Тонкой струйкой кровь потекла на печать, уже начерченную у его ног. Когда кровь заполнила ее, а кинжал раскалился до бела, Лютер прижег рану гора, чтобы печать не переполнилась, и затем вошел в транс. Его взгляд скользнул по следу Астафьева, когда он исчез в телепорте. Очень грамотно все сделал, вот только рисковал погибнуть в энергетическом тоннеле. После того, как бомба рванула, тоннель начал сворачиваться и ломаться, словно стекло. Трещины прошли по всей кристаллической поверхности перехода, и за секунду до того, как тоннеля не стало, Астафьев просто вышел из него. Шаман еще долго искал след графа, но все было напрасно. Он будто испарился. Что за ерунда? Он ведь жив, я чувствую, пробормотал побелевшими губами Лютер. Слишком долго находился в трансе, дольше уже нельзя. Астафьев жив, но следов его он не увидел. И это может означать лишь одно: его врага закинуло очень далеко. Может, даже на другой континент. Я ходил по деревне в сопровождении гвардии, который продолжал трындеть, что их бог самый могучий и самый сильный. В основном слушал его вполуха и наблюдал за бытом племени. Странный он, конечно, делают все вручную. Я увидел, как несколько тружеников кряхтят на участке, вскапывая землю лопатами, а рядом ржавеет артефакт, который, как подсказал гварди, может рыхлить землю. «Откуда ты знаешь, что эта штука способна на такое?» — спросил я у него. «Так один из психов сделал ее год назад», — ответил старик. «Показал, как действует. Вспахал несколько огородов ею, пока этого гада не схватили и не отправили в клетку. Вот же сволочь, решил разгневать нашего бога», — сплюнул в сторону гварди. «А, понятно», — улыбнулся я. «Он очень грозный, да. Ты прочувствовал?» — повернулся ко мне старик. «Я же и говорю, испепелит, даже глазом не моргнет. А что он вам дает?» — спросил я у аборигена, когда мы проходили мимо толпы женщин, которые стирали вручную белье на берегу небольшой речушки. «Уверен, что в клетках я встречу и бытовиков, которые также хотели помочь в стирке и глажке белья». «Ну как, капустные листы?» — пробормотал старик, затем порылся за пазухой и достал откусанный круглый бутерброд с котлетой и куском сыра между двумя булками. «Вот еще еду самым отличившимся, и еще черную шипучую воду. После нее, правда, живот сильно болит, но понятно же, что это злые духи выходят». Мы прошли еще немного и увидели крайние жилые дома, а за ними серые большие строения. «А там что?» — махнул я в их сторону рукой. «А, там адские творения», — ответил старик. «Можно посмотреть?» «Да ты что, лучник?» — выпучился на меня старик. «Хочешь, чтобы в тебя демоны вселились?» «Я защищен от демонов», — усмехнулся я в ответ. «Не переживай, старик». «А, ну тогда ладно. Но я близко подходить не буду», — ответил гварди. Когда я открыл плохо сколоченную скрипучую дверь и заглянул в пыльное помещение, увидел пространство, забитое артефактами. Сколько их здесь было, точно и не скажешь. Сотни ненужных никому, но на самом деле полезных в быту и в битвах предметов. Думаю, что все равно Юриотта проводит ревизию и, так сказать, очищает какие-то предметы. Ну не похож он на полнейшего дебила. Я вернулся к нервничающему старику, который посыпал мне на голову каким-то цветным порошком и прокомментировал: «Это чтобы чакры почистить, а то и сам заразишься, и меня тоже, ну ты понял». Ох уж эти забавные устои забавного общества. Я сдержал улыбку, которая прорывалась на лицо, и серьезно кивнул. «Спасибо, гварди. Теперь я чувствую, как стало легко. Прямо будто пелена с глаз сошла. Во, понял теперь?» – вскрикнул старик. «А я тебя предупреждал. Сейчас все нормально, точно?» Он опасливо всмотрелся в мои глаза. «Да, отлично себя чувствую». Далее я заметил спешно приближающегося Юриотта, и старик снова упал в поклоне. «Я забираю лучника», – гаркнул он. «Нужно осветить его». «А как же костер?» – пробормотал гварди. «Чудовище очень сильное, поэтому тут не костер нужен. Нужно уединиться, время на исходе». Когда мы отошли, Юриотта пробормотал на ухо. «Пойдем в шатер, там передашь пустые кристаллы». Когда мы вошли в знакомый шатер, я вытащил из пространственного кармана черный ящик копир, достал из пазов прозрачные кристаллы и протянул их башку. «Как вернусь, поговорим. Еще есть один момент по твоему возвращению домой», — ответил Юриотта, исчезая в неизвестном направлении. «Короче, хозяин, я тебя расстрою», — подала голос Лея. «Все так плохо?» «Ну да, я догадываюсь, о чем хочет поговорить этот лже-бог. Не нашла точек перехода?» — спросил я паучиху. «Ага, те, что были, ведут в тупик или в мир мертвых. А нам туда не надо», — пробормотала Лея. Не успела паучишка ответить, как Юриотта вновь показался на пороге. «Держи кристаллы», — он протянул мне сияющие, наполненные магической энергией камни. Вставил их в ящик и почувствовал, как тот тихо зажужжал скрытыми механизмами. Когда спрятал артефакт обратно под любопытным взглядом Юриотта, он сказал: «Отличный копир, кстати. Так, а теперь слушай, про твое возвращение». Юриотта рассказал то же, что и Лея, и сказал, что мы направимся в сторону клеток. «Зачем нам туда идти?» Недоуменно взглянул я на башка. «Для того, чтобы починить это», он достал из-за пазухи своего одеяния артефакт, похожий на матовый конус высотой 10 сантиметров. «Это телепортатор, он может перенести куда нужно. Вот только кто пропишет тебе адрес возврата? У меня таких людей нет. Не переживай, я сам разберусь», ухмыльнулся я в ответ, имея в виду Лею. «Моя паучиха точно сможет, что я и услышал от нее». «Отлично, тогда пошли, я тебя провожу до деревни». Юриотта вышел вместе со мной, и мы направились к домикам, из которых опасливо посматривали дикари. «Итак, лучник будет отдыхать здесь», — указал Юриотта на первый попавшийся домик, — «ровно до рассвета, и потом он вступит в бой с Молохом Ужасным». Жители забормотали что-то себе под нос, видимо какую-то молитву, а Юриотта отправился за пределы деревни. Дом освободили, даже нашлась девушка, которая принесла местный ужин, какую-то безвкусную кашу, большую вазу с фруктами и большой кувшин с хмельным напитком, напоминающим пиво. Перекусив, проверил оружие, изготовил 20 энергострел, положив их в колчан, а затем лег на соломенный матрас, расстеленный на деревянной скамье, и уснул. Когда я в сопровождении гварди, Юриотта и нескольких особо смелых жителей оказался у подножья здоровенной горы, только начало светать, а затем небо вспыхнуло. Огромная воронка вроде смерча образовалась точно передо мной. Пал Палыч занервничал, а Лея выругалась, заворчав что-то насчет медленного накопления яда. «Вспышка! Началось!» — вскрикнул Юриотта, тут же побледнев и пятясь назад. «В итоге ушли все, кроме меня, Пал Палыча и выпрыгнувший на плечо Леи. Ну что, посмотрим, что ты за чудо такое?» — пробормотал я под нос, наблюдая, как огромная воронка тянется к земле. А затем адреналин выплеснулся в кровь, и я вытащил энергострелу, положил на тетиву. Воронка исчезла, и я увидел толпу каких-то окровавленных существ впереди, а за ними шел в развалочку Молох Ужасный. Я удивленно уставился на него, затем поймал себя на мысли, что где-то видел этого монстра, а потом все понял, прыснув от смеха. Глава 7. «Так это же», — выдавила Лея и громко застрекотала, — «наш старый знакомый». «Вот именно, теперь понять бы, что он здесь делает», — ответил я. Окровавленные существа громко кричали, и те местные жители, которым хватило храбрости остаться неподалеку, чтобы увидеть в битву, с ужасом пятились и бормотали какие-то молитвы. Сам же Юриотта спрятался в большом кустарнике, предупредив, что пока посидит в засаде. Ну да, виртуозно выкрутился, чтобы избежать столкновения. А Молоха Ужасного я видел и раньше. Даже общались как-то в его пещере. Им оказался Пегасов, если или на языке мутантов, великий ящер. На голове его я заметил корону, вырубленную из камня, и он с ног до головы был облит кровью, из-за чего ящер выглядел гораздо более зловеще, чем в натуральном виде. Пегасов меня тоже узнал, поэтому замедлил ход, приказал племени остановиться и в растерянности уставился на меня. «Лея, можем наладить с ним ментальный канал?» Обратился я к питомице. «Попробую», — услышал я паучиху. «Точно не скажу, получится или нет. Он же мутант по сути, а у них совершенно все по-другому работает, нежели у вас, людей». Пауза затянулась. Я услышал позади меня перешептывание дикарей, а затем испуганные вскрики, когда Пегасов, чтобы разбавить неловкую ситуацию, громко зашипел в небо. «Так, ну вроде все настроило. Фух, было непросто», — отозвалась Лея. Сразу же после этого прорвался и голос Пегасова. «Отлично, мы можем общаться хотя бы так. Давай по-быстрому придумаем, что делать», — прошипел ящер. «Да, надо поговорить», — ответил я Пегасову. «Предлагаю перенестись в более уединенное место. Надо сделать все естественно». «Так», — задумался Пегасов. «Пал Палыч, ты хоть немного восстановился?» — обратился я к лавовому коту. «Да, хозяин, на прыжок хватит», — понял он мой замысел. «Далеко надо прыгать, сейчас и узнаем. Сможешь сделать какое-нибудь дымчатое облако?» — обратился вновь к ящеру, чтобы скрыть нас. «А потом меня кот телепортирует в то место, где можем спокойно поговорить. Кстати, где такое есть?» «Да прямо за этой горой», — начал объяснять ящер. «Там джунгли, куда боятся заходить племена. Вот там и встретимся». «Ну тогда приступай», — ответил я. Пал Палыч в это время приготовился. Я заметил, как в его шерсти интенсивнее засверкали красные искры. Молох ужасный зашипел в небо еще раз, затем бросил что-то в нашу сторону. Для наблюдающих за битвой дикарей и Юриотта битва уже началась. Я же ответил, попав энергострелой в площадку между собой и толпой мутантов Пегасова. Туча песка, осколков камней и пыли взметнулись вверх. А когда непонятный предмет Пегасова упал на то же место, во все стороны взметнулось зеленое облако, которое скрыло от посторонних глаз и меня, и Пегасова, и его армию. Я заметил, как ящер со своей армией уже перемещается в воронку. Прыгнул на Пал Палыча, и тот рванул с места. Через секунду мы оказались в диких зарослях, где все вокруг трещало, жужжало, ползало, шипело, рычало и где-то кого-то явно ело. «Вот здесь устроимся», — Пегасов показал чешуйчатой лапой в сторону вырубленной просеки и повернулся к быкоголовому, который в крови выглядел еще более забавным. «Крут, вызови жрецов». Я увидел трех тощих мутировавших в гиен магов, которые воткнули по периметру поляны каменные колья, напитали их энергией и образовался купол. Это чтобы ни одна тварь, которых в этом леске, кстати, полным-полно, не напала из-под тишка, объяснил Пегасов. Затем он крякнул, садясь на землю. «Ну а теперь давай побеседуем». «Тогда ты первый», — ответил я, садясь напротив ящера. Рядом расположился Пал Палыч, а мутанты остались снаружи и уже поймали какую-то змею. «Какими судьбами тебя занесло в эти края?» «Нашел портал и случайно перенесся», — пожал плечами Пегасов. «Увидел этих ущербных и решил подчинить их». «Так с какой целью?» «Просто чтобы потешить свое самолюбие?» «Не совсем. Хотя и это тоже есть», — прошипел Пегасов. «Мои жрецы нашли минерал, который поддерживает мое состояние и усиливает способности. Причем он находится именно в этих горах, тут его прямо залежи». «Понятно», — улыбнулся я. «А почему так не попросил? Может, божеством каким прикинулся бы? Пытался в соседнем племени так и сделать, но у них был свой бог. А я, сам понимаешь, выгляжу больше как порождение зла. Но ты убил целое племя», — удивленно взглянул я на Пегасова. «Слышал от местного башка, что соседей уничтожил молох ужасный. Даже не пытался. Там все было очень интересно», — хохотнул Пегасов. «Мои мутанты навели шороху, а дикари начали паниковать. Вытащили какой-то мощный артефакт, который рванул как следует. Уничтожил все племя вместе с каким-то сильным магом. Тот еще пытался как-то остановить это тупое стадо, но те все очень быстро сделали. Вот как раз сильных магов дикари здесь и называют богами», — пояснил я. «Да уж, тяжелый случай, что могу сказать», — вздохнул Пегасов. «А почему молох ужасный?» «Да у них спроси», — ответил Пегасов. «Хотя я догадываюсь, почему так назвали. Насколько я помню, это вид ящериц такой. А еще звучит же, но мне плевать. Мне нужен минерал, вот и наведался в это племя. Ха-ха, как тебя увидел, буквально остолбенел. Теперь расскажи, как ты сюда попал». Я вкратце поведал Пегасову и о хитром плане шамана, о Воронцове и взрыве в кристаллическом туннеле, из-за которого мы и попали сюда. Да к тому же передал информацию, которую получил от Юриотта. «Ну я же и говорю, чудные они какие-то», — засмеялся ящер. «Кстати, можешь со мной исчезнуть в сумеречной зоне. Вроде как победил меня, предначертанное исполнено, а я наведаюсь в другое племя. Возрождение Молоха ужасного. Подняла она чешуйчатые руки лапы. Ух, ха-ха-ха, не получится, буркнула Лея. Аномальная зона не пустит нас, только мутанты каким-то боком пролезают через нее. Может, из-за строения организма, не знаю, в общем, мне уже чинит телепортатор, улыбнулся я в ответ. Понял, ну тогда ладно, хмыкнул ящер. Встретимся чуть позже, когда вылезешь из этого странного места. Надо будет поговорить еще на одну тему. По поводу Егора, спросил я, и насчет него поговорим, нахмурился Пегасов. Видно, что-то пошло не так, затем ящер озадаченно взглянул на меня. Тогда я пошел к себе, завтра появлюсь в другом племени. Может, у них мозгов хватит сначала поговорить. Ну давай, удачи, только я попрощался я с ящером, как он встал и отдал команду собираться. Купол отключили, забрав каменные колья, и мутанты во главе с Пегасовым исчезли в воронке, которая образовалась метрах в 100 от поляны. Он лишь махнул мне лапой напоследок. «Ну что, зверята, пора нам возвращаться победителями», погладил я Пал Палыча и Лею, которая вновь появилась на плече. Я вслушался в зашумевшие заросли в 10 метрах от нас. Проверять не было времени, потом набью мясо для Леи. Сел на Пал Палыча, который переместился в обратном направлении. Когда мы появились в деревне, нас встретил ошарашенный Юриотто. «Ты изгнал его», вскрикнул маг. «Я видел, как вы переместились за гору, а затем появилась воронка, куда избежал Молох ужасный со своей армией монстров. Поразительно». «Да, битва была жаркой», подыграл я ему, устало вздохнув и присев на корточки. «Фух, но он очень был силен. Отчаянные лемуры благодарят тебя», вскинул руки Юриотто. «И я, бог этого племени, тебе признателен, лучник». К этому времени вокруг нас начали собираться дикари. Их лица были радостными. Кто-то из них кричал или улюлюкал, уже начинали петь какие-то песни. А теперь настало время великого веселья. Вновь вскрикнул Юриотто, и дикари поддержали его громким ревом. «Они точно все странные какие-то», — пробормотала Лея. «Посмотри на их лица, да они же все поголовно фанатики». «Их запутали, Лея», — поправил я. «Просто запутали. Мы вернулись к площади, как ее называли местные жители, а попросту свободному пространству между приземистыми домиками. Дикари уже начали подтаскивать невысокие столы, мешки, набитые соломой, используемые здесь в качестве стульев. Кстати, телепортатор почти отремонтирован», — шепнул на ухо довольный Юриотто, исчезая в цветастом шатре. «Когда будет сделан?» — поинтересовался я у гварди. «Этой ночью», — ответил старик. «Псих работает без продыха. В его клетку запустили еще двух, они помогают ему. Можно посмотреть», покосился я на гварди. Видно, что его смутила моя просьба, но он через пару секунд кивнул. «Хорошо, лучник, пойдем. Время еще есть до праздника». Мы прошли сквозь деревню, повернули на тропу, ведущую наверх, в сторону каменной гряды, возвышающейся вдалеке. Через метров 100 вновь свернули. Я заметил по пути колышек с приколоченной к нему деревянной стрелки, на которой изображался череп. «Почему череп?» – просил я у гварди. «Это означает, что посторонним вход воспрещен», – пожал он плечами. «Там их ждет смерть. Им нельзя общаться с психами, иначе вера в Юриотто пошатнется, сам понимаешь». «Да, этот божок действительно отлично устроился. Причем ничуть не стесняется, что издевается над местным населением. Как же мне хотелось его проучить, но это потом. Сначала надо дождаться, когда починит телепортатор». Пал Палыч шел рядом, мягко ступая и к чему-то принюхивался, затем фыркал и вновь принюхивался. «Что-то не так», — отправил я коту ментальный запрос. «Пахнет чем-то резким, вроде какой-то химии», — ответил лавовый кот. «Это очень раздражает. Сейчас разберемся», — попытался успокоить я Пал Палыча. Но это оказалось не так-то просто. Мы поднимались все выше и выше, а когда обогнули выложенную, как я понял, вручную, каменную стену, я увидел большую засыпанную песком площадку. На ней десятки больших клетей, в которых копошились одетые в лохмотья чумазые дикари. Также я заметил дымок, вьющийся из ближайшей клети. «Нам туда», — махнул в ее сторону гварди. Очутившись возле большой клетки, заметил тощего оборванца. Сбоку телепортатора была откинута крышка, а внутри сиял плоский прямоугольник. Псих склонился над артефактом, тыкая в прямоугольник каким-то металлическим предметом со светящимся наконечником. При каждом касании вверх струилась струйка дыма, распространяющая неприятный запах, от которого Пал Палыч готов был уже всех здесь разорвать. Псих даже если заметил нас, то не подал вида, лишь нахмурился. «Как идет работа?» – дружелюбно обратился к нему Гварди. «Нормально», – проворчал псих. «Идет и идет, сказал же, сделаю ночью». «Удачной работы», – обратился старик к психу, затем повернулся к остальным двоим, которые возились, видимо, с каким-то фрагментом от артефакта. Те в ответ лишь хмуро кивнули. «Когда мы отправились обратно», – Гварди резко выпалил. «Никакого почтения к нам, нормальным жителям, а бога нашего они матерят. Психи, что с них взять? Юриот-то их в живых оставил, поит, кормит. А в ответ такое отношение. Так вы сами с ними обращаетесь, как со скотом, не выдержал я. За такое и напасть могут. На нас, они», — иронично улыбнулся Гварди. «Не шути так, они уже знают, что может быть. Юриот-то сжег на прошлой неделе самого смелого. Хотя бы кров предоставьте, а не в клетях держите, как обезьян», — предложил я. И старик отрицательно покачал головой. «Все у них как-то наоборот, умные и способные живут в клетках, а глупые и необразованные в домах. Наши предки делали так, значит, это правильно». «И Юриот-то наказывал почитать законы племени», — ответил Гварди. «Да вы даже не пытались что-то изменить, правда?» Серьезным взглядом посмотрел я на старика, и тот сразу отвел глаза. «Не мы решаем, и даже не Юриот-то, а совет держащих власть», — пробормотал он. «Я могу со всеми поговорить». «Да ты что, нельзя, это табу», — воскликнул старик, замахав руками и бормоча под нос какую-то молитву, при этом подпрыгивая. «Понятно все с вами», — ответил я. «Нет смысла разговор продолжать». Когда мы вернулись в деревню, уже стемнело. Я заметил факелы, горящие в центре площади, накрытые столы, громкую барабанную музыку, бьющую в уши, и толпу танцующих дикарей, среди которых было много полуголых девушек. Меня и Пал Палыча обступили и проводили к столам. Я сел на соломенный мешок, посмотрел с сомнением на еду. Те самые булочки с котлетами и сыром, затем глаза какого-то зверя в подливе и еще что-то бесформенное, то, что я точно не хотел пробовать, заметив в этом месиве птичьи перья и когти. В больших стеклянных банках черная вода с газом, о которой говорил Гварди.